паутинкой, а сверкающими паутинками бабьего лета. И развод с Наденькой сейчас выглядел глупым, непоправимо бездарным действием, ибо эта потеря теперь казалась несоизмеримой с идиотскими принципами и вожделениями поковыряться в мерзости человеческой, чтобы добыть истину. Семья — вот что нужно ценить во время бури потрясений. Но было поздно. Наденька вышла замуж за своего спасенного от тюрьмы Вадима Вадимовича и теперь выздоравливала после ранений, силой воли поднимая себя на ноги. Вряд ли она вообще нуждалась в мужской поддержке. Бурцев и не чаял когда-нибудь вернуться к прошлым, так и незавершенным делам, если бы его в очередной раз не отстранили от дел. Это иногда случалось и означало, что скоро либо повысят, либо понизят до уровня рядового следователя. И он приходил на работу от силы привычки. И вот однажды к нему на прием попросился какой-то ученый из МГУ. Сергей встретил его с удовольствием. Все заделье с умным человеком побеседовать. И выяснилось, что он по его Бурцева заданию дешифровал письмена, оставленные на молитве грамотки из гроба Зубцовского обезглавленного старца. Года три прошло, не меньше с той поры, когда он отправлял копии на экспертизу, но так и не добившись ответа, забыл, похерил некогда занимательную головоломку. Ученый выглядел натуральным книжником и больше напоминал сельского дьячка. Русая редкая бородка, ранняя лысина от лба и печально светлые пронзительные глаза. «Вашу заявку на экспертизу я нашел в архиве. Случайно», — объяснил он. «Почему-то сдали без ответа, а меня заинтересовало. И я полгода сидел над этим текстом и использовал несколько методик дешифрования и добился результата. Сейчас я прочитаю желтую надпись. Только прежде удовлетворите мою жажду сердца, — так и сказал. Откуда эта грамотка? Я понимаю, это сопроводительная молитва, дается покойному в руки. Но кто этот покойный? Не установлено, — признался Бурцев. К моему сожалению, дело не раскрыто и, кажется, прекращено. Это был великий человек. Горячо воскликнул книгачей и стал тут же поправляться. Нет, имеется в виду необычный. Могу предполагать, что он царской крови, понимаете? Или имел какое-то отношение к царской династии. Над ним совершили какой-то древний ритуал. Да, его выкопали на девятый день из тайной могилы и отчленили голову. Тогда все подтверждается. Голос ученого задрожал от волнения. Безусловно, он царского рода. Мало того, зажигаясь его волнением, продолжил Бурцев. Из черепа сделали кубок, оковали золотом и повторили эту надпись на лобной кости. Это дело следует непременно раскрыть, потребовал ученый, установить имя и найти тех, кто совершил этот сатанинский ритуал. Что же написано на грамотке? Читайте. Здесь, по приказу тайных сил, был принесен в жертву царь, чтобы уничтожить государство. Да извещаются об этом все народы, наизусть прочитал книгачей. Понимаете, о чем речь? Если надпись сделана фломастером, а потом повторена на лобной кости, это значит, они снова вернулись в Россию. Кто они? Те, кто оставляет каббалистические надписи, служители сатаны. Если они пришли к нам, значит, мир уже в их руках, под их властью. Последний оплот, не взятый ими в плен, — Россия. Он выложил перед Бурцевым письменное заключение, целый трактат, касаемый кабалы и сатанизма.